Глава 20. Зал встретил меня тишиной и каменными лицами девчонок. Даже наш постановщик был задумчив и бледен. «А что, собственно, происходит?» — нахмурившись, уточнила я. Элоиза всхлипнула, ее тут же поддержала Альма, а Зейна без слов протянула мое платье. То, в котором я должна была сегодня выйти на сцену. Точнее, то, что от него осталось. Алый, расшитый мелкими рубинами корсет и изрезанный в клочья подол. «Что, серьезно?» – простонала я, не в силах поверить в происходящее. «Думала, такие дурости и гадости остались в старшей школе». «Как видишь, нет. Все костюмы такие». Сабрина вздохнула и в сердцах откинула свое платье в сторону. «У кого корсет изрезан, у кого юбка? Ни одного целого платья. Нам не в чем выходить на сцену. Можно, конечно, взять другие, но эти... Рина, ты же в курсе, сколько времени ушло на их утверждение? На разработку, на доставку. Все должно было быть идеально. С другими платьями эффект не тот. Мы никогда не подберем костюмы так хорошо». «М-да», — задумчиво протянул герцог Эствудский. «Как-то я такого не ожидал. Думаю, надо позвать Натаниэля. Это, в конце концов, оскорбляет не только вас, но и его. Пусть разбирается с творящимся здесь беспределом». «Нет», — я покачала головой, — «мы не будем никого звать». На меня уставились удивленно. Но не объяснять же всем, что у меня на гранд-мэрша изжога и горящие щеки. Никто об этой моей тайне не узнает. «Ну а что ты предлагаешь? Трусливо поджать хвосты и не выступать вообще?» — недовольно спросила Мира. Ее платье пострадало меньше всего. Точнее, с одной стороны, оно было самым экстравагантным, а с другой – мало отличалось от ее повседневных нарядов. Она-то его вполне может надеть, несмотря на драную юбку. Просто под низ нацепит штаны. Впрочем, мне пришла идея, – радостно воскликнула я и обвела всех торжествующим взглядом. «Мы же с вами, сэр Шелли, у нас есть парадная форма. Ее и наденем назло парням». И тем, кто считает, что девушкам не место в боевой академии. Я тактично сделала вид, будто забыла о том, что сама считаю так же. Это не повод ставить мне палки в колеса, раз уж я решила стать лучшей в этом месте. «К номеру не подходит, и вы сольетесь с остальными курсантами». Герцог покачал головой. «Вам надо выделиться». «А мы скомбинируем», — не растерялась я. «В смысле?» «В прямом». Я взяла свое платье и резким движением оторвала изуродованный подол, а расшитый рубинами торжественный корсет приложила к себе. «Если добавить к этому штаны от парадной формы и ботинки с высокой шнуровкой, будет идеально. Не находите?» «А это идея!» Потухшие глаза нашего постановщика радостно и ярко вспыхнули. «Это же символично! Вы уже не изнеженные аристократки, но еще и не суровые боевые маги. В таких нарядах вы останетесь яркими и женственными, но дадите всем понять, что имеете право находиться среди саршелов». «Кто гений?» – спросила я и сама же ответила. «Я гений». «А у меня корсет изуродован», – всхлипнула Альма. «И у меня», – мрачно заметила Рианна. «Мне вообще твоя идея кажется бредом». «А юбка?» – уточнила я, игнорируя вечное нытье нашей заучки. «Юбка цела. Ну и прекрасно. Значит, наденешь юбку и китель». Пока девчонки обсуждали детали, я не стала терять время даром и помчалась за штанами. Хотелось как можно быстрее примерить костюм целиком. Зейна собралась со мной, но в последний миг задержалась, о чем-то переговариваясь с герцогом. Я замерла на минуту, а потом махнула рукой. «Не маленькая. Найдет дорогу до комнаты». Первой мыслью было отомстить парням, которые устроили нам такую гадость. Но времени оставалось мало, а еще я поняла, что мне лень участвовать в детсадовских глупостях. В конце концов, благодаря поганой натуре некоторых парней, мне пришла в голову шикарная идея, которая с каждым мигом нравилась все больше и больше. Я так была увлечена мыслями, что едва не налетела на Адама. «Эй, полегче!» – сказал он и отступил. «Куда несешься, Рина?» «А твое какое дело?» – огрызнулась я. Бывший был последним, кого мне хотелось видеть. Я с трудом сдерживалась, чтобы не вцепиться в его физиономию. «Не стоит мне хамить», – прошипел он. «Разве ты еще этого не поняла?» «Не поняла чего?» Я прикинулась дурочкой и с вызовом посмотрела на него. «Тебе не обыграть меня. Вам вообще лучше сегодня не позориться. Не выходите на сцену, мой дружеский совет». «Ты ответишь за то, что испортил наши костюмы», – пообещала я. «Какие костюмы, Рина?» – усмехнулся Адам, но глаза оставались холодными и злыми. Я знала, это сделал он. «У тебя бред. Впрочем, понятно, почему. Девушкам не место в боевой академии. Не с вашей расшатанной нервной системой. И это должно быть понятно всем. Девушкам место дома, замужем». «Тем путем я уже пробовала идти. Он привел меня в никуда», – парировала я. «Больше не пойду». «Ты смешная», – сказал он и ушел, а я рванула дальше. Последнее, чем мне хотелось заморачиваться, – это тараканами в голове Адама. Сейчас я зацепилась только за угрозу. Они попытаются сорвать наше выступление. Не знаю как, но попытаются. Видимо, все же придется звать Натаниэля. Он должен нас подстраховать. Я больше не вспоминала бывшего. Примчалась в комнату, схватила форму, подумала, прихватила еще комплекты для Элоизы и Зейны, сыпанула корма твари и умчалась. Возможно, стоило позаботиться и о других девчонках, но я не имела привычки лазить по чужим комнатам. Особенно если учесть, что в одной жила истеричка Риана, а в другой стерва Сабрина. Ну уж нет, пусть идут за своей одеждой сами. Да и тащить неудобно. В зале уже вовсю шла репетиция. Присутствовал и Натаниэль. Видимо, его все же позвали. Или, может, явился сам. Даже не знаю, его присутствие – это хорошо или плохо. Точнее, хорошо – но как его вынесу я? Я замерла, сглотнула, но взяла себя в руки. Нужно просто пережить это выступление и этот день. Совсем немного, пара сложных часов. А потом суматоха уляжется, и все вернется в привычное русло. «Видела Адама», — сообщила я. Девчонки уставились на меня с ожиданием, а Натаниэль с Рикардом — с удивлением. «И зачем нам такая ценная информация, Рина?» — вкрадчиво спросил куратор. От его низкого голоса по позвоночнику пробежали мурашки. «Это он испортил костюмы. Доказательств нет, но это и не важно. Я знаю, что он». «Такие обвинения нельзя выдвигать без оснований», — сказал герцог и с сочувствием посмотрел на меня. «Но поверь, Рина, все и так будет замечательно. Пусть мелкие гадости останутся на совести тех, кто их совершил». «Не будет», — я покачала головой. «Адам подлый. Он велел не выходить на сцену и не позориться. Всем нам». «Я думал, ты более смелая», — тихо произнес Натаниэль и задержал красноречивый взгляд на моих губах. «Он что, специально это делает?» «Моя смелость ни при чем. Они готовят какую-то гадость. Костюмы – это только начало. Я не хочу поддаваться на его провокацию, если вы об этом. Мы выйдем и выступим, чего бы это ни стоило. Но мне хотелось бы, чтобы нас страховали. Они явно попытаются воздействовать на нашу магию. Не знаю как. Глушилка или еще что-то. Мы можем не заметить, но ты...» Обращение вырвалось случайно, и я смутилась, потому что не помнила, как обращалась к нему на людях. «Точно поймешь, если что-то будет не так». «Здравая мысль», — согласился Натаниэль. «Но мне нужен предлог, чтобы торчать с вами непрерывно. Король явно позовет меня в свою ложу. Думаю, Адам со своими помощниками на это и рассчитывает». «Не переживай», — отозвался герцог. «Мы впишем тебя в номер. Будешь задействован в выступлении. По-моему, самый весомый предлог. Но...» Гранд-мэрш напрягся, зато девчонки оживились. «У нас по плану спасение юной девы, вместо которой иллюзия. Именно юная дева сидит в клетке из ядовитых шипов, и именно ее спасают наши девушки». «Ты предлагаешь мне стать юной девой?» На лице Натаниэля появилось такое непередаваемое выражение, что я, пожалуй, бы заржала, но куратор слишком меня нервировал. «Нет, я предлагаю немного поменять концепт. Ты будешь демоном, который вырвался из клетки, а они...» — кивок в нашу сторону. «Станут тебя убивать. Это будет зрелищно и символично. Хрупкая красота побеждает грубую мужскую силу. Именно тот посыл, которого мы и хотели добиться. «Но надо полностью менять сценарий», – испугалась я. «Мы не успеем». «Не переживайте», – отмахнулся Рикард. «Ваши роли останутся неизменными, это же боевое шоу. Мы просто немного изменим концепт, поменяем акценты, а каждый по отдельности будет делать то же самое». Герцог Эствудский и правда был гениальным постановщиком. Ему понадобилось ровно полчаса, чтобы полностью поменять задумку и убедиться, что мы все помним и сделаем в лучшем виде. А я в очередной раз поняла, что иногда внешние обстоятельства подталкивают нас к правильным решениям. И то, что кажется катастрофой и провалом, на самом деле просто новая ступень. Волновалась ли я перед выходом на сцену? Безусловно. Там же, в ложе, так близко к нам сидел король, и он приехал оценивать наши успехи. И пусть решение учиться в академии принадлежало не нам, опозориться не хотел никто. А еще были родители, и не только мои. Гости, девчонки, которым предстояло выступать со мной бок о бок. Все это заставляло переживать. К тому же я боялась гадости, которую задумал бывший. Натаниэль не отходил от нас ни на шаг, и это бесило Адама. Несколько раз я замечала бывшего неподалеку. Пару раз пытались подобраться поближе его друзья. Но одного взгляда нашего куратора хватало, чтобы они тут же ретировались. Они предприняли несколько попыток, а потом нас позвали на сцену, и страх пропал. Я любила выступать. Мне нравилось внимание и то, что я делаю. Сегодня предстояло продемонстрировать всю мощь огненной стихии. Мой вихрь заиграл новыми красками и стал еще эффектнее, когда Натаниэль дал мне два пылающих меча. Конечно, я потратила много бесконечных мучительных часов, но мои мучения того стоили. Теперь клинки стали продолжением рук. Я не боялась порезаться сама или случайно убить девчонок, которые находились ко мне слишком близко. Когда стихла музыка, и я плавно опустилась с прыжка на одно колено, склонив голову перед королем, в зале стояла оглушительная тишина. Я знала, что мы покорили всех, и короля тоже. Просто не могло быть иначе. Мои надежды оправдались. Сначала раздались редкие хлопки, и я открыла глаза. Хлопал король, а его примеру последовали и остальные. Зал взорвался аплодисментами, а у меня перед глазами застыла пелена слез. И это были слезы радости. Мы смогли. Раунд остался за нами, за хрупкими девушками, в которых не верил никто. Конечно, показательное выступление – это еще не почетное звание боевого мага, но уже определенно шажок навстречу ему. «Натаниэль!» Король поднялся и поманил нашего куратора, который в жилетке с обожженными рукавами и распущенной на мощной груди шнуровкой выглядел как демонически привлекательный дикарь. «Подойди сюда!» Грандмерш в знак уважения чуть склонил голову и повиновался, а король лично пожал ему руку. «Ты никогда не подводил меня. Вижу, и в этот раз ты отлично справился с возложенной на тебя работой. Теперь, думаю, настало время возвращаться во дворец». Мое сердце сжалось в болезненный комок и рухнуло куда-то в желудок. Пелена слез на глазах стала плотнее. Вот и все. Теперь точно и окончательно все. Натаниэль вытащил меня в эту дурацкую академию, запер тут на 4 года, а сам сваливает, задержавшись меньше, чем на месяц. Это несправедливо. Я подняла глаза и увидела, насколько напряжены плечи Натаниэля, стоящего ко мне спиной. «Откажись!» – молила я про себя. «Откажись же!» Но Грандмерш уверенно произнес. «Для меня это честь, мой король». Сердце разбилось, разлетелось в осколки, и я замерла на сцене, не в силах справиться с опустошением. А потом нас пустили переодеваться. Мама привезла мне платье, невероятное, сногсшибательное, такое, какое мне не позволили купить на бал дебютанток. Видимо, мое отсутствие растрогало маму, да и папу тоже, раз они удовлетворили мой каприз. Я облачилась в сверкающее сотнями прозрачных камней платье цвета грозового неба и, приклеив к лицу восковую улыбку, вернулась в зал, чтобы окунуться в атмосферу светского приема. Отвечала на комплименты, кому-то улыбалась, подставляла для поцелуя щеку маме и папе, но едва ли видела, что происходит вокруг. Слез не было. Наверное, просто я не знала, что больнее – видеть его каждый день и знать, как он ко мне относится, или не видеть вообще. А сейчас, дорогие гости, позвольте нам еще раз представить наших замечательных девушек. Начал со сцены ректор. Гордость нашей академии. Первый женский набор боевых магов. Для нас честь приветствовать в стенах академии представительниц лучших семейств. Спасибо, что доверили нам своих дочерей. И позвольте в этом году именно им первым присвоить торжественное звание сэршелов. Позволите? Король неторопливо поднялся из своей ложи и в сопровождении охранников и Натаниэля, который следовал за ним безмолвной тенью, направился к сцене. Он шел медленно, лишний вес не позволял ему бежать, как мальчику, но в каждом движении сквозили уверенность и величие. Зал замер. Все пытались понять, что происходит, но никто не смел даже рта открыть. «Мне хотелось бы самому вручить девушкам их первые звания. Мне кажется, это будет символично. Ну и...» — хриплый смешок. «Принесет им в дальнейшем удачу». Это была победа. Я даже поискала Адама, надеясь бросить ему торжествующий взгляд, но не разглядела в толпе. Ну и демоны с ним. Главное, я одна из первых поднимусь на сцену и приму из рук самого короля свою первую нашивку на мундир. Миг триумфа настал. Я удостоилась рукопожатия короля, нашивки и абсолютно счастливая начала спускаться в зал. Первым, кого я увидела, был Адам, и выражение его лица было совсем не кислым, как мне представлялось. Это показалось странным. Еще более странным выглядел его темно-синий костюм, который удивительно сочетался с моим платьем, будто их шили у одного портного. Хотя почему будто? До меня наконец дошло. И это платье, которое даже для моих родителей было слишком дорогим, и загадочные улыбки мамы, и разговоры отца с тем, кого он грозился убить пару месяцев назад, и последние слова Адама. Как я могла быть такой слепой идиоткой? И как могла вляпаться в такую дурацкую историю? Ведь ясно же, я не имею права сказать «нет», когда за действом наблюдает сам король. Не тогда, когда получила из его рук звание сэршела. На губах Адама застыла нахальная, снисходительная усмешка. Он прекрасно все понимал, знал, что я его ненавижу, и все же решился на этот унизительный шаг. Планирует покорить меня так, раз не получилось поставить на место? Он достал из кармана небольшую бархатную коробочку и с улыбкой, глядя мне прямо в глаза, начал опускаться на одно колено. Зал замер в который раз за этот вечер. Сердце пропустило удар, и я почувствовала, что голова закружилась. Только бы не грохнуться в обморок. Впрочем, может, это и не самая плохая идея. Я стояла в полоборота к сцене, и поэтому без труда поймала восторженный взгляд короля, который попал на более увлекательное шоу, чем рассчитывал. Взглянула на родителей, которые смотрели на меня с умилением, искренне не понимая, в какую ситуацию поставили, и на своего бывшего, уже праздновавшего победу. Чего никто не ожидал, так это появление еще одного игрока – Сильха. Принц Фейри уверенно обогнул Адама и протянул мне еще одну открытую коробочку с мерцающим внутри кольцом. «Выходи за меня, Рина!» Я открыла рот от изумления, увидела, как побледнел Адам, почувствовала обжигающий взгляд со сцены и заметила каменное выражение лица Натаниэля. Король даже подался вперед, с интересом следя за происходящим. Все ждали, каким будет мой ответ. Я же замерла, понимая, что фигуры расставлены на доске, и все сделали свой ход. Вопрос, куда в этот момент выходила я?